Продолжаем, баракаллаху фикум, разговор о болезнях нашей общины. И сегодня, иншаллах, последние три болезни, а потом зайдем с дозволения Аллаха субхана ва тааля в лечение. Болезнь у вас 63-я страница, да, аль-ашр, неправильно. Десятая болезнь. Ас-сальбия ва адамуль фаалия или фиалия, то есть имеется в виду то, что отсутствие вообще дел, отсутствие дел. Вообще вот реакции нет. То есть имеется в виду, что даже если что-то знаем, не делаем, то есть не стараемся ради Аллаха субхана ва тааля, на пути Аллаха субхана ва тааля работать. Ва хаза даун таджидуху мунташиран фит табакати аль-муслимин хассихим ва аммихим. И эту болезнь ты находишь в слоях мусульман, будь это какие-то слои высокие, там, уляма или умара, или же аммихим, простые люди. Ва хуа юадди ля ихдари ль-вакт валь-кудурат. И мы видим, в наше время просто так проводят люди время. Фалябудда ан якум ат-таджру фи тиджаратихи. То есть торговец должен заниматься чем? Торговлей. Вальмузари фи мазраатихи. Тот, кто сеет в своем посеве. Ваталибу аль-илм фи талибихи. И требующий знания должен заниматься требованием знания. Валь-алим фи даавати. Ученый в даава. Вакуллю фард фи макани. И каждый должен заниматься своим делом. Куллю якуму ви даорихи фи хидмати ислам. Каждый должен выполнять свою роль в служении исламу. Ауалян. Сумма уммати хитанин, затем для своей общины во-вторых. Вагаза ля ятахаккаку илля бихиммати аля. Этого не может быть, если только не будет высоких стремлений. Ва ирадати аль-хайр, желание добра. Каля Аллаху тааля, ва ля ураду аль-хуружа ля адду лаху удда. Если бы они хотели бы выйти, то есть джихад фи сабилилля, на войну, то они бы приготовили бы, то есть приготовились бы к нему, так, а не так. Поэтому в наше время кто-то кричит, надо джихад, на джихад, а никаких причин не берет для джихада. Это Оля Зля подобен. Аллах субхана ва тааля сказал так про мунафиков. Одиннадцатая болезнь — это гулю. То есть гулю у тебя — это чрезмерность. Либо чрезмерность вверх, либо чрезмерность вниз. Сейчас мы увидим. Аль-гулю филяшхас и фратан ва тафритан. То есть у нас чрезмерность в каких-то людях, либо переделаем, либо не доделаем. Что значит? Фаима ан янзуру ляшхас аляннаху данасун ля тахарафи. Либо смотрит, то есть один брат мусульманин на другого, что это данас. То есть имеется в виду грязь, и нет в нем никакой чистоты. Вайманнаху тахрун ля дана сафи. Или же наоборот, он такой чистый, что нет в него никаких грязи, как внизу у вас сноска. Манкана маана. То есть такое правило, если не языком говорят, то своими делами. Манкана маана фагуа киддис. Ваман лякум маана фагуа иблис. Тот, кто с нами, тот святой, а тот, кто не с нами, тот иблис, шайтан. Как это мы видим в джамаатах, так или не так. وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَّمَ أَهْلَ الْعِلْمِ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالْعُمَلَاءِ. Также есть люди, мы видим, делят ученых на что? На ученых и на агентов. فَمَنْ وَافَقَ هَوَاهُ فَهُوَ عَلِيمٌ. Тот, кто говорит из уляма то, что соответствует его страстям, он алим. وَمَنْ خَالَفَهُ. А тот, кто говорит о том, что не соответствует его страстям, амиль. Халас, агентом становится, ФСБ. وَمِنَ الْغُلُو. Также из чрезмерного возвеличивания переделывания — это гулю фил хуккам. То есть в отношении правителей. Фамин гуман юси он зван набиль хукками мутлакан. То есть из людей есть тот, кто всегда только плохой про правителей думает. Хатта валяу фааля фиаля лхайр. Даже если он делает что-то хорошее. Якулю на арада би каза ва каза. То есть если увидят что-то от правителя хорошее. Да нет, он говорит, у него не яд такой был. Это он показухой занимается. Помните, мы читали Сифат Хаварич, это что, заходить в намерение людей. Уазаль фиалю ляйса халисан ли ваджилля. Говорят, это действие не ради Аллаха. Поля из куруна или аль-масауи говорят только о порицательных, плохих вещах. Вайза закар зукират аль-махамид за каруха анна хафуилят хауфан ау нифахан. А если же ты начинаешь говорить о хороших делах правителей, они говорят, а это он из-за боязни или из-за лицемерия делал. Амма тасаруфу ма ахли беда. А что касается этих людей с бедачками, файз куруна махасинаум ва ягудуна анахтайхим. То есть эти люди, которые про правителей так говорят, когда ты про ахли беда говоришь, валлай, братья, с этими людьми, многие из вас с этими людьми сталкивались. Когда проповедитель говорит, отрывается, машаллах, на два часа хутбу делает. Целый сундук тебе слов приготовит. А когда говоришь про какого-то бидаатчика, о, смотри, говорит, антатасубуль алим, ругаешь ученого, аузу бидаим, шайтан. Двенадцатая болезнь, таалюм. Таалюм — это что у нас? Выдавать себя за знающего. Или считать себя знающим, когда ты на самом деле не знающий. Вахуа даун вабиль, это, говорит, страшная болезнь. Инташара фис суфу фис шабаб, распространилась в рядах молодых ребят. Фама ан ясма шаритан ау шаритайни ау якра китабан ау китабайни ва ягдуру дарсан ау дарсайни хатта раха ятакалям фил кадаи кубра. Смотришь, говорит, слушает кассету или пару кассет, или читает книжку или пару книг, или же слушает, присутствует на одном или пару уроках, и вдруг ты видишь, его начинает говорить про большие вещи. Там джихад, там не джихад, постройка государства и так далее. Видим это такое или нет? Еще как видим? Уаюхты, уаюхатту фулян, этот ошибается. Уаюсау блахра, этот нормальный. Ва тахуссу мин набрати сифа таталим. И ты, говорит, чувствуешь от него или подобных имен, что выдает себя за кого? За знающего. Валь удж, валь кибр, валь язубилля. Показывает себе самообольщение и высокомерие. Вакад саннафа фи хазаль баб. И говорит, хорошую книгу про эту книгу написал. Шейх Бакр Абу Зейд Хафизуллах. Фи китаби ат-та'алюм. Та'алюм фа иннаху нафисун фи бабе. То есть читайте эту книгу. Очень хорошая книга. Называется ат-та'алюм. Шейх Бакр Абу Зейд. Вагайру залика миналь адва, ляти тауду куллюга иля джахли бил ислам. И, говорит, другие болезни, то есть кроме тех, которые мы перечислили, это 12 болезней, которые возвращаются к невежеству об исламе. Ваадаму ламаль бихи, или же не жить в соответствии с тем, что мы узнаем об исламе. Фанхирафу имман якуна минсу фахм. То есть отхождение у нас бывает либо из-за неправильного понимания, ау суль каст, или же нехорошего намерения. Ау ячтаму фишах синвахид, или же эти две вещи, то есть неправильное понимание, нехорошее намерение может собраться в одном человеке. Васуль фахму валь джахль, то есть неправильное понимание от невежества. Вадаугу илм, вадаугу илм, лекарством этому является знание. Васуль хазди адаму лихлас, вадаугу ихлас лилляхи аззаваджаль, ватарбиет нас бил ислам. А нехорошее намерение для него лекарством является, что у нас искренность ради Аллаха Субхану ва Тааля и воспитывать свою душу на исламе. Это что касается болезни, в которой наши умы. А мы договорились вначале, то что мы сначала должны определить, диагноз поставить так или не так. Вот мы сейчас диагноз поставили. Я думаю, никто из братьев не спорит, как мы это видели вчера и до этого слов уляма читали, что действительно эти болезни в исламском уме есть. Теперь раабиан, то есть четвертая вещь, а это у нас адвиету валь иляджат. То есть лекарство, брать, лекарство и лечение. И хорошие признаки на пути лечения. Халь юмкин ли хазиль умма лати фаша фия да антанхада ва яуда мажду хакама канат. То есть шейх задает вопрос. И мы видим, в каком положении сейчас наша умма. И как лекарства болезни распространились в этой умме. Возможно ли, что эта умма опять вернется? То есть потому что мы когда прочитали эти болезни, кто-то из вас может упасть духом, субханаллах, когда мы от этого вылечимся, а когда наш ум... Нет, шейх вам хочет сказать, не падайте духом. Не падайте духом. Ля шакка фигаза, нет в этом сомнений. Фиякин аль-му'минина аль-мусаддик бихабар илля и урасули. Потому что верующие, у них глубокое убеждение в правдивости сообщения Аллаха и его посланника. Хаали та'аля, Всевышний Аллах сказал, «Ху аль-лязи арсаля расуляху биль-гуда, вадини л-хак». Он тот, кто послал посланника с прямым путем истинной религии, ли юзгираху аляддини кулля, чтобы взять верх над всеми религиями, валяу каригаль мушрикин, даже если это будет ненавистно мушрикам. Вахвара расулю, салаллаху салям, фи хадисе Хузайфа, бадан накасат, ва накабат, аля титахсуль фи уммати, анна утакуну хиляф, аля минхаджин нубува. Пророк, салаллаху салям, сказал, что после всех тех проблем, то есть в исламском будет проблема, будет отхождение от прямого пути, что придет время, когда будет хиляфа на пути пророка Саласа. А это истина, она будет, братья. Поэтому от нас что требуется, братья? Мы знаем, верим в это. От нас требуется, нам надо стараться быть теми, кто поставит эту хляб. А потому что она, хотим мы этого или не хотим, она будет. И поэтому, если мы ее не поставим, Аллах создаст после нас другой народ, они поставят. А? И Аллах Субханаталь поэтому говорит в Куране, «Ваинта таваллау, ястабдиль кауман, гайракум, сумма ля якуну, амсалик». Если они отвернутся, то Аллах их заменит другим народом, и они не будут подобны вам. Поэтому нам надо стараться быть теми, кто становится причиной для построения этой хиляфы на минхаджи нубува. Фи китаби ва сунна нусус катира, шейх говорит в Куране и в Сунне много контекстов, тубаша рубьян аль мустакбаль лихаза дин аль азим, то что будущее за этой великой религии, фамах макадаху аль каидун, как бы ни хитрили хитрецы, ва кариха, Аумакара беги аль-макирун, или же будут хитрить хитрящие. Кали саллаллаху салям, пророк саллаллаху салям сказал, башшир хазиль умма бисанай ва рифа, то есть обрадуй эту общину величием, ваддин ван насар, религии победы, вот тамкин филярд, и силой на земле. Так сказал пророк саллаллаху салям в хадисе, который передал имам Ахмад, ва ибн Хиббан, ва аль-Хаким, и которым привел шейх Аль-Бани в книге Ахкаму Джанайз, 53 страница. ولقد حدثنا تاريخنا أن أمة الإسلام أمة الحية لا تعرف الياس والحزيمة لا تعرف الياس والحزيمة ولقد نزل بساحتها من المصائب والمكاره ما لو سلطت على أمة غيرها لم يكن لها قائمة أبدا كحملات الملغول والصليبيين وغيره من الكفرة المعاصرين. И говорит, как мы видим из истории, то, что наша ума всегда была живая и никогда не знала отчаяния или же проигрыша, то есть постоянного проигрыша. И говорит, она была испытана, то есть или была подвергнута всяким испытаниям и всяким горем. А если бы подобные вещи были бы случились бы с другой общиной, то она бы не выдержала, подобно монголам или же крестоносцам и подобным, то есть кафирам до сегодняшних дней. وَفِكُلِّ عَصْرٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَ الدِّينَ. В каждое поколение Аллах Субхану Тааля посылает того, кто обновляет религию этой общины. فَيَبْعَثُ فِي النُّفُوسِ أَهْلُهَا الْجِهَادُ وَالْعِزَّةُ. И посылает, то есть, финнуфуси ахля, в те, кто возрождает эту религию в их душу, джихад и величие. فَهَلْ مِنْ عَوْدَةٍ أُخْرَى إِلَى أَيَّامِ الْجِهَادِ وَالْعِزَّةِ وَنَصْرِ وَالتَّمْكِينِ. Будет ли такие дни, когда мы, иншаллах, вернемся к джихаду, шариатскому, настоящему джихаду? Айзза, величию, наср, победе и тамкин, силу. وَنَحْنُ مَا كَتَبْنَا هَذِي كِتَابَ إِلَّا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعُودَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ. И мы, говорит, эту книгу поэтому и написали, чтобы вернуться к этому. وَلَكِنْ لَبُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ السَّبِيلِ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ سَيْرِ إِلَيْ. Однако мы должны узнать путь к этому и потом идти по этому пути. بِصَبْرٍ وَأَنَا с терпением и неторопливостью قَبْلَ ذَلِكَ بِالْعِلْمِ الصَّحِيحِ и до этого правильными знаниями الْمَأْخُوذِ مِنْ كِتَابِ وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. То есть Тело Курана и Сунны в соответствии с пониманием праведных предшественников. Фанахну ма закарна лямрат валядва лиляс валькунуч. И говорит, мы не привели, не рассказали об этих болезнях для того, чтобы, то есть, отчаяться. Ваиннама ли иляджина бизнилля. Однако рассказали о них для того, чтобы мы лечили их с дозволения Аллах. Вальгайету минзалика амран. И целью это являются две вещи. Первое, зияда тут фиха билля. То есть доверие Всевышнему Аллаху, анна гуля юхлифуль мияда финасуль муминин. И то, что Аллах не подведет нас в обещании, что Он даст победу верующим. Второе, ма'рифату сабаб аль хакики лидафи хазиль умма. Для того, чтобы узнать истинную причину слабости этой уммы. Ва иза уриф ас-сабаб, если мы узнали причину, ва кана са'ю садикан литанаули ад-дава. И если у тебя будет стремление правдивым в принимании лекарств, фаля шакка фи шифа биизниллях. Тогда нет никакого сомнения в излечении с дозволения Аллаха, как сказал Всевышний Аллах. Ин тансуруллаха, если вы поможете Аллаху, янсуркум, он вам поможет. Ва мадалика катирмана дуау и мустахин, юсируна аля китмани ля дуау аля мрад фиджасти газель умма. Однако, несмотря на это, мы видим, в наше время многие из призывающих и те, кто хотят исправить положение уммы, продолжают скрывать болезни в теле этой общины. Ва юбалигуна фи уасве бисеха уля афи, и рассказывают, то есть, проявляя ложь о том, что она здоровая, все у нее нормально. Сумма это гимуна маньясафудда уаддава аннаху юфаррику люмма уисабиту мин гиммати. И потом обвиняют тех, кто говорит о болезнях, о лекарствах уммы, о том, что они сеют раскол в умму и удерживают умму от ее высоких стремлений. А мы сейчас видим, что это глупые разговоры, так или не так? Ва мин гуна язару савабль манхаджи салифи фи тахлили ахдас. Поэтому видим правильность путей саляфи, то есть правильного пути, саляфистского пути в анализировании событий. Фамасал ламма камати сахва исламия фи джазайр халляля насу бима биха ва каббару. Когда, то есть, началось возрождение ислама в Алжире, люди, когда увидели Аллаху Акбар, начали кричать. Ва ламма дахалят фи хамати демократия валь барламан шадду аля ядиха ва лам яхзару мин залика. И когда, то есть, туда прошли вот эти низамы или порядки, как демократия, парламент и так далее, ничего не сказали. Каль улямар ас-сихин, в отличие от правильных и больших ученых, аль-лазина хаззару мин хази тарих аль-мубтадия, которые предупреждали, то есть, алжирцев, не входите в это бидаческое. Каших мухаддис аль-ляма, аль-бани, ва ихвану мин аиммати хаза насрка, аль-ляма ибн базу, шейху ас-саймин, рахиму Аллаху джамин. ثم خلف من بعد خلفهم خلف أحداث وأسنان سفهاء الأحلام يقولون إن العلماء لا يفقهون الواقع. Когда они советовали кибар уляма, то есть не делайте то, что вы хотите делать, демократию, вводить своих людей в парламент и так далее, ляйса азмин сун, они сказали, что они ничего не понимают, нашего положения не знают. فحصل أصدام بالسجون والدماء. И тут началась проблема в Джазайре. Слышали, наверное, несколько лет назад? Тюрьмы начались, кровь проливать, ثم فشل والاستسلام. Потом проигрыш и сдавание, сумма абада, залика, касру, тальмункарат, вальмаасы. Потом за этим последовало, что у нас порицаемые вещи и грехи, бада анканат калиля, когда их было мало, у астада машабабу бисахратиль вафия, и встретились, то есть и столкнулись молодые ребята с камнем, положение с большим, с горой положения, аль-лази шахида аля сихати манхаджир раббани, аль-лази алейхи уляма расихун, который еще раз им доказал, что тот манхадж, который им советовали большие уляма, в этом истина, аль-лази нанасаху вакал ли шабаб гуна, гунак, которые советовали и говорили этим молодым ребятам, иннаху мянсубуна лякум аляфхах валькамайн, то есть не верьте этим людям, делайте как мань, не входите в этот парламент и так далее. Уаридуна анестадриджикум иля садам хатта ягду алейкум валякин ля хая лиман танада вакуды иля амру вакиля альхамду лилляй рубилямин. Однако шабаб не послушает. Так в наше время мы призываем точно так же не повторяйте тех ошибок, которые были в Мисре, которые были в Джазайре, которые были в других арабских странах. Не делайте этих же ошибок в России. Валлай, шаг за шагом делают эти же ошибки. Пятеро-шестеро в центре России начинают делать джихад на территории России, начинает делать джихад, потом из-за этого мечети закрываются, женщина платки носить не может. Что такое борода? Это вообще ассаляму алейкум. Никто даже такого не знает, кроме евреев с бородами, никто на улицах не видит. Так или не так? Надо немножко думать, братья, брать себе айбра и слушать кибару люляма баракулуфику. Валлази гада ман гада иля савиль кавим ля янсуранна Аллаха ман янсуров. Всевышний Аллах сказал, Аллах даст победу тому, кто даст ему победу. Инна Аллаха ля кавин азиз. Поэтому любой путь, баракулуфикум, на котором не были салиф и салиф, кто этот путь захочет внедрить, где бы это ни было, будь это Россия, будь это даже на Луне, Аллах не получится. Кроме хизи ничего не будет. Кроме, то есть, унижения ничего не будет. Может быть, шайтан переукрасит первый, второй, третий день, четвертый день, маша Аллах, все нормально, победа, Аллах Аба. Потом все равно будет унижение, баракулуфикум. Ляйса маана газа шамата туби хуани. То есть он говорит, шейх, мы не хотим сказать, то есть, я же подключаю шейх тем, что мы вот надсмехаемся на нашими братьями. Ааза Аллах, не дай Аллах. Валля будда мина ссада бильхак. Однако мы должны говорить про истину. Валяу кана муран, даже если она будет горькая. Вайна дафна руус фердималь харабан мина львахи. А говорит, прятать свои головы, то есть подобно страусам, в землю, избегая нынешнего положения. Хуа гишу лиль муслимин. Это обман мусульман. Валя будда мин баян льхак или рахматил хальк. Поэтому мы должны доносить истину, проявляя милость к созданиям. И внизу шейх делает сноску про Миср. «Валякат тараджа джамату лислями аль-масрии ана амалиха ат-саурия дыддуль хукума». То есть спросите у любого вот мисриц, они вам расскажут про это, шейх здесь не врет, то что джама ислами, джама такфир, все покаялись от того, что они делали против правительства, вот убивали туристов и так далее. Все тауба сделали. Их правители все на телевидении вышли и сказали, мы каемся за то, что мы сделали. Ляма тараттаба алей мин фафатиль азима. Мин мафасиль азима. Потому что за этим последовало очень много вреда. Мин аль-фатль ват тадмир. То есть убийство и разрушение. Сумма яти шабаб юридуна ан яш'алю ха нара фи билядиль харамейн. Потом подобные вещи хотят кто-то молодые сделать это в Саудии. Гайру мутаазина бима хасля фи билядиль сами ухра. Не считаясь тем, что случилось в других исламских странах. Дари бина би ардль хайти. Калям ахлалим расихин. Бросая в стену слова больших ученых. Аляджуна фи китабилля, шей говорит, наше лечение в книге Аллаха, братья, баракулуфик, а не в истории Ленина, дедушки Ленина и других дедушек. Алейхим майстахакуна мин Аллах. Аляджуна фи китабилля, инна дава аль-хак ва китабулла. Истинное лечение, братья, в книге Аллаха. Каля Аллаху тааля, куль инна худаллахи валь-худа. Поистине, путь Аллаха, он есть прямой путь. Вагуда гуат тарик, то есть путь это есть дорога. Как сказал Всевышний Аллах, «Ванна газа сурот и мустакиман фаттаби'у». Поистине это мой прямой путь, следуйте по нему. И также Всевышний Аллах сказал, «Ванна зальна алейка алькитаба тибьянан ликулли шай». Мы не спаслали тебе книгу объяснением для каждой вещи. Видите? Джихад, построение государства, дава туда заходит или нет? В каждую вещь. Все заходит. «Вахабля алхауды фи'аляж ля будда мин зикрия авасим байна ядаль аляж». То есть есть некоторые вещи, о которых мы должны сказать перед тем, как говорить о лечении, то есть то, что нас будет хранить. «Ат-тафкиру финнаджати кабля кулли шай». Первая вещь, надо думать о том, как спастись перед каждой вещью. «Паяджибу аля кулли муслиман юфакира финнаджати нафсихи ауалян». Сумма финнаджати гари. Во-первых, каждый мусульманин должен думать о спасении самого себя, а потом уже о спасении кого-то другого. Как сказал Всевышний Аллах, мы сказали, на все должен быть далил. Я ю ладина амануку анфусакум ва ахликум нара. Вот те, которые веровали, спасайте себя и свои семьи от огня. Поэтому многие братья в наше время переживают за дава, за распространение ислама. Нет, сначала про себя переживай. Если ты о себе сначала думаешь, потом других проблем нет. А если ты про себя забыл, а про других думаешь, ты противоречишь ему аяту. وَمِنْهُنَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ قَدْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ إِصْلَاحِ نَفْسِهِ. И поэтому в наше время мы видим, что многие из молодежи занялись другими, забывая исправление самого себя. فَيُكَفِّرُ وَيُبَدِّعُ وَيُفَسِّقُ. Направо-налево делать такфир, направо-налево обзывать людей бедачками, направо-налево называть людей фасиками. مِنْ غَيْرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ. Без какого-либо далиля из Корана и Сунны. يَدْفَعُهُ إِلَى ذَلِكَ الْحَمَاسُ وَالْعَوَاطِفُ. И его на это толкает что? Чувства, эмоции. وَأَحْيَانَ لَهُ الْمَذْمُومَ. Иногда же его страсти порицаемые. Вторая вещь, хусну ния ля югни ан листикаму ва литтиба. То есть недостаточно, баракаллаху фикум, братья, благого намерения, если ты не следуешь по пути пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ля якфили тауфик ва аль-фаляхи фаль-амалу ля якуну макбулин илля биш-шартейн. И то есть и не будет у тебя успеха, потому что любое дело, в нем должно быть два условия: аль-ихласу ва литтиба, искренность исследования пророку саллаллаху алейхи ва саллям. وَإِنَّ حُسْنَ النَّوَايَ فِي الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى مَنْهَجِ رَبَّانِي لَا تُفِيتُ صَاحِبَ شَيْءٍ. И поистине благие намерения в делах или словах, если не соответствуют правильному пути, оно ничем не поможет тому человеку, у которого это искреннее намерение. بَلْ تَكُنْ وَبَالًا عَلَيْهِ. Наоборот, горем против него будет. Как сказал Всевышний Аллах: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. То есть стой, как тебе было приказано. قَالَ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. И тот, кто желает надежду, надежду, тот, кто надеется на встречу с Аллахом, пускай делает праведные дела. Также Всевышний Аллах сказал: «Куль галь нунаббиукум биль ахсарина амаля». Скажи, не рассказать ли нам тебе о тех, кто будет иметь самый большой убыток в своих делах, убыток в своих делах. «Аллазина долля саю фил хаяти дуни». Стремление, смотрите, стремление. Не лень, а стремление, старались. Ушли в пух и прах в этой жизни. «Вагум яхсабуна аннахум йохсинуна суна». И они думают, что они правильно делают. Поэтому каждый из нас должен бояться попасть под этот аят. Многие из мусульман делают какие-то дела, считая, что он прав. А у Аля Зубля его дела будут в пух и прах. Когда? Когда они не были искренними, не соответствовали сунне пророка, саллаллаху алейхи салям. И говорит, благое намерение не является доводом правильности или доводом истины. Нет, братья. Третья вещь – тафрику байн аль-байина ва тазьин. То есть надо отличать, баракаллаху фикум, братья. Валлах, многие из нас вот эти вещи, вот эти усули, о которых мы говорим, не обращают внимания. Разницу между байина – доводом, или же тазьин – приукрашиванием. Иногда с вами сидят братья, кто-то тебе приводит довод конкретный из Курана, Сунны, а кто-то тебе приукрашивает. Он тебя обманывает, что это довод, но он не довод тебе привозит, а приукрашивает тебе свои дела. Потому что он, если он сам не шайтан, то он один из воинов шайтана. Так или не так? Инна маарифату хазаль асим валь амалю би мин ахамми лавами ли хифзи мин аль инзилят. То есть познание этой защиты и жить в соответствии с ним является одной из самых сильных причин, ярхамукала, чтобы себя сохранить от подскальзывания, валь исмату мин аль инхираф, и спасти себя от отхождение прямого пути. Фальбайина год далиль валь бурхану валь худжа. Байина, то есть это довод. Довод у тебя из Курана, из Сунны, в соответствии с пониманием салифов. Вот тазьин, а украшение, приукрашивание гуа ма юхайелю лин назар аннаху далилю валя себе далиль. Это то, что представляется тому, кто на это смотрит, что это далиль, на самом деле это не далиль. Ваго би манзали тиссараб. И он подобен чему? Подобен миражу. Как сказал Всевышний Аллах: يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Поэтому мы говорим, на все у нас есть дали в Куране. Аллах сказал про тот, у кого довода нет, а тот, кто приукрашает, он считает его чем? Водой. Видит мираж и думает, что это вода, так или не так. О, вода, вода, все нормально, бежит туда. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Как сказал об этом Всевышний Аллах, сури Нур, 24 аят. Также Всевышний Аллах сказал: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Неужели тот, кто был на доводе от его Господа, подобен тому, кому приукрашены его нехорошие дела и последовал своим страстям? Фафикаули италя мин роббихи такиду на тамиз. И Всевышний Аллах когда сказал мин роббихи, от Господа, здесь тебе таклид связано. То есть не просто какой-то довод, а именно довод от Господа. А Господь наш каким доволен доводом? В соответствии с пониманием пророка и салифов этой уммы. وَنَلْبَيْنَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ. И то, что довод, он только от Аллаха может быть. وَأَمَّا تَزْيِينَ. А что касается приукрашивания, فَيَكُونَ مَصْدَرُ الرَّايِ وَالْإِسْتِحْسَانُ وَالْمَصْلَحَ وَالظُّرُوفُ. А что касается, то есть, дозина, то это у тебя что? Его источник является мнение. Если ахсан, я считаю, что так лучше. Масляха, за этим следует пользоваться. Зуруф, положение. Валь хизбия, или же партийность. Так называем джамаса. Вахаза валь хава валь хутувати шайтан. И все это является у нас страстями, или же путями шайтана, исследования за шайтаном. Ма хия хазиль адвия. То есть, что за лекарства, о которых мы хотим говорить? Аля два кафира, то есть, лекарств много. Валядвия муляй маляха катира айда. Али, то есть болезни много, и подходящих к ним лекарств тоже много. Уамаздар, валькитаб, васунна. То есть аптека для этих лекарств, что у нас является? Куран и сунна, вафах мусалиф аль умма. Валяйсат махуза мин калями ахлиль калям. И не берутся они от кого из слов философов. Вальфикр, или же идеологов. Ваннадр, или же те, кто какое-то мнение имеет. Ваинна маги аля тарикати ахлиль хадис валь афар. Однако должно быть, кто у тебя аптекарь, который тебе выписывает? Мухаддис, баракаллаху фик. Мухаддис, тот, кто разбирается в хадисах. Вот Таифатель Мансура, победоносная община. Ля-ля манхаджи тилька Таифатель Максура. Видите, наша Таифа Мансура, а у них Таифа какая? Максура. То есть у нас победоносная, у них переломанная Таифа. Первая вещь или первое лекарство, баракаллаху фику, а это тавсиль. То есть мы как говорили, помните про фундамент говорили? Строй себе, баракаллаху фик, брат, фундамент. Не торопись этажи поднимать. Все внимание отдай чему? Фундаменту. Инна нугуду биль умма, то есть поднимание этой общины, мин субатиха, литадаммуди джарахатиха, ля якуну залика илля би уджуди сулля, мин аль муасслина ильмиян, такуну лясасу лази янталику биги, мин хумуштам ислами. То есть поднятие нашей уммы из ее постели, чтобы лечить ее, не может быть, если только не будет группа людей, которые будут ставить основы на основе знаний, и чтобы эта основа была той основой, на которой обопрется наша исламская община. وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّمْكِينَ الَّذِي حَصَلَ لِلْمُجْتَمِعِ الْإِسْلَامِ الْأَوَّلِ إِنَّ مَقَامَ عَلَى الْأَكْتَفِ الْمُوَصِّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Потому что сила, которая была дана первому исламскому обществу, была построена на чем? На плечах тех, так называемых, как в наше время называют, фундаменталистов, из мухаджиров или ансаров. Так или так? Потому что они фундамент поставили у мухаджиров и ансаров. Аллазина сабару ва джахаду. Которые терпели, делали джахад. Ва аззахум лаз за ваджад. И Аллах дал им силу. Ва насарум дал им победу. Ляннахум насару дин Аллах. Потому что они дали помощь религии Аллаха. Аввалян акидатан. Во-первых, в акиде. Айбадатан. Поклонение. Сулюкан. Раух. Манхаджа. Пути. Фаджа насру Аллахи джазан вифакан. Из-за этого поэтому и пришло им победа от Аллаха, субхана Аллах, вознаграждение для них. Баля атуан мин роббика билгайри хисаб. И как даром от Всевышнего Аллаха без расчета. Уэннака индама танзуру иляма якуду шабаб хазиль айам ля таставширу бихайр. А когда ты в наше время видишь, что управляет нашим молодежью, ля таставширу бихайр. То есть не надеешься ни на какое добра. Я машар аль-курра, я мильф аль-билят. ما يصلح الملك إذا الملك ملك الفسد. Непонятно стихотворение. Шейх привел какое стихотворение, непонятно. Магу аль-максуду бит-тасиль. Что значит, что у нас под тем, что строить фундамент? Аль-максуду бит-тасиль, то есть ставить фундамент или основа. Ан ябни аль-муслима амалиху ва ахвалиху ва харакату ва саканату аля усули ттабита аль-мустаками на китабе ва сунна ва фахмисаля. То есть под тасилем или ставлением основы понимается, чтобы мусульманин строил свои дела, свои речи, свои движения и свое спокойствие на основах, на крепких основах, взятые из Курана и Сунны и понимания салифов этой уммы. Вакаманнаху, каманналь бина хиси ля якуму ля асафин ставит, точно так же, как вот дом, шейх говорит, не будет ставить, кроме как на крепком фундаменте. Вакадали калябниль манави, также у тебя смысловые, то есть строения. То есть то, что у тебя хиси, то, что как дом, точно так же строение общины, ля такуму ля асафин стабита, не будет стоять, кроме как на крепкой основе, валя ингара биналя руси асаби, а иначе дом упадет на голову тех, кто строит этот дом. Так или не так? Палябуд дан якуна минамаль инсани усулюн кулия. То есть поэтому человеком должны быть общие основы, тарут дуиляйга джузияд, который он должен возвращать, в частности, лиятакаллама би ильмин ва адль, чтобы он говорил на основе знаний и справедливо, сумма яриху джузияд кайфа вакат, а потом уже узнает, то есть как справляться с этими частностями, уилля фаябка филькази, поиначе же он останется в лжи, уаль джагль фи джузияд, и невежестве в этих частностях, уаль джагль уазальму фи кулияд, фаютаваляду фасадун азим. И поэтому эти вещи, баракаллаху фикум, вот эти основы, они откуда берутся? Как сын Куран и Сунна. То есть многим братьям, которые сейчас слышат эти слова, братья, валлахи, не поймете, пока вы не зайдете в Куран и Сунна. Я вот каждый раз вам несколько примеров перевожу, а их мы каждый день с братьями с утра десятками эти примеры видим. Сегодня, допустим, мы видели пример хадиса Умара. Пришел один табиин ибн Умара и сказал: я слышал, люди говорят так. И он ему что ответил? Ты, наверное, из тех, кто не умеет молиться. Вот так его поругал. Ты из тех, кто не умеет сажда делать. И рассказал ему хадис. То есть что значит? То, что значит, то, что человек не сказал на основе чего довода. А сказал: я слышал, люди говорят. И далее, ибн Умар вот так вот его сразу поругал. И это манхадж, баракаллаху фикум. Манхадж. То есть не возвращаясь к кибару люляма, ты начинаешь говорить от себя и то, что люди говорят. Видите, как сахабы. То есть вот эти вещи, видите, вот этот вот манхадж, то, что возвращаться в любом вопросе к большим уляма, а иначе ты попадаешь в такое низкое положение. Поэтому я вам сегодня, я об этом братьям говорил, я не поленюсь это говорить еще раз. В прошлом году, то есть братья знают, что альхамдулилля, Аллах облегчил, вот, в прошлом году мы были на Бухаре. 3,5 месяца закончили сборник Бухари. 7,5 тысяч хадисов прочитали, по милости Аллаха Субхана Таля. Не говоря уже те хадисы, которые шейх приводил из других источников и так далее. 11-12 часов в день сидели в течение 3 месяцев. Шили, кроме уроков, еще по вечерам во время обеда сидели с шейхами, разговаривали, вопросы, ответы и так далее. В этом году Аллах Субхана Таля облегчил, альхамдулилля, пробыли 1,5 месяца с 6 учеными. 6 разных ученых приходили, разные вещи давали. Некоторые братья мне здесь заявили, просто на практике показывают: ты пока не начал ездить в Бахрейн, ты вот об этом никогда не говорил, ты эту вещь новую принес. Ях и баракаллаху фик, ты задумайся, если у тебя хоть грамм мозгов есть. Когда я был в Бахрейне 3 месяца, я вам не говорю, валия зубля, хвалясь, ничего-то, прошел Аллах Субхану Таля наделить нас всех искренностью. Когда я был 3 месяца, и за эти 3 месяца был джахилем до этого, и не знал, то есть ничего о сунне пророка, кроме маленького, и узнал, 7,5 тысяч хадисов прочитал, и очень многое узнал, так или не так. То есть что от меня это требует? Я многие вещи увидел в себе, ошибки. Узнал, как надо делать, узнал болезни, вот как шейх же постоянно нас возвращает. И так далее. Когда вернулся сюда, увидел вот это больное положение. То есть немножко уляма, во-первых, хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, слова сахабов, и ученые немножко начали открывать нам глаза на наши болезни, так или не так. Поэтому человек, который болеет, пока не идет к врачу, о своих болезнях не знает, так или не так. А когда идет к врачу, сдает анализ, мочу, там, кровь, фото, оказывается, у него там 1000 болезней. Он говорит, я и подозревать не подозревал. Чувствовал, что-то здесь кололо, и иногда что-то голова болела. А оказалось, у него там болел, полностью переполнен болезнью. Когда он об этом узнает? Пока ему врач не скажет, так или не так. И также мы, по милости Всевышнего Аллаха Субхана Таля, поехав туда, узнали, и сунны, многие вещи, узнали, что многие братья здесь не на правильном манхадже. Откуда им быть на правильном манхадже, если никто не учится здесь? А те, кто учится, мало кто учится, так или не так? Или учится очень мало учимся, так как... И проблема может быть не проблема. Многие хотят брать учиться, но проблем же нет уже. Вот в мечети каждый день уроки с утра до вечера. Нет уже такого, правильно, нет? Поэтому, братья, многим оправдание есть. Так или не так? То есть, когда говорю, не учится, я не порицаю, брать. А действительно, многие хотят учиться, но не находят, где учиться. Так или не так? Вот сейчас ты за сегодняшний день хочешь учиться, где урок? Там один раз в неделю, там 2-3 урока, один раз в неделю. Там один раз в неделю. Один раз в неделю у тебя, допустим, если ты каждый день даже, каждый день, один раз в неделю будешь ходить, по 1 часу урок, 5 часов, так или так получается? 5 часов. То есть, а я, допустим, например, на Бухаре 750 часов прочитал. То есть посчитай, чтобы ты столько знаний взял, 750, сколько тебе недель надо? Это сколько у нас получается? Недель? Примерно около 120 недель, так? 150 недель. В месяцу сколько у нас недель? 4. А? 40, да? 4 недели. Не, в году сколько недель получается? Где-то 56. То есть тебе надо 3 года учиться, чтобы тебе понять то, что, брат, я за 3 месяца взял, так или не так? 3 года хадис. А проблема, ты хадис не учишь, и ни времени нет. То есть я вам просто говорю, как само положение. Валлах, братья, не хвалюсь, валия зубиля. Это милость Аллаха Субхану Таля. Иншалла, только все мы туда будем ездить. То есть вот в прошлом году, смотри, то, что ты бы 3 года, если бы каждый день учил бы из хадисов, тебе надо, чтобы понять то, что я там взял. Так или так? И поэтому Аллах мне облегчил, милость Субхану Таля проявил, вернулся, понял. И вот начал братьям рассказывать. В прошлом году вот 3 года, и в этом году 1,5 месяца. То есть добавь еще 1,5 года. По милости Аллаха, то, что кто-то может быть, если он каждый, это мы сказали, с условием, чтобы ты каждый день урок находил. Так, а если ты хочешь один раз в неделю, тогда это сколько лет? 20 лет надо, чтобы ты понял меня. Так или не так? У нас положение, кто вот на присутствует 5 раз в неделю, каждый день по одному часу на уроке ученого присутствует? 4 раза тайм. 3 раза хорошо. Видишь, нет. Или кто-то есть, может 3 раза или 2 раза, не стесняется руку поднять. То есть получается, мы сказали, с условием, каждый день это 3 года. Поэтому тебя, брат, меня не понять. Я вот этому брату обращаюсь, который меня обвиняет. Ты пока оттуда не приехал, ты эти вещи не говорил. Тебя, брат, не понять, пока ты столько же времени не потратишь. Так или не так? Поэтому мы, мискины, шабаб, молодые, не понимаем шейх Ибн База, шейх Усаймина в многих вещах. Почему? Потому что они 80 лет потратили, 70, 50, 60 лет для этих знаний. И чтобы мне его понять, мне что надо, столько же лет требовать. И поэтому Аллах спонтанно из милости ко мне облегчил мне и сказал, не надо тебе, верь ему. Фасалю аля зикрин кунту бля таляму. Спроси и все, и доверяй. Как мы сегодня читали со слов шейх Усаймина, как надо вести себя с учеными, так или так. Понимай вот эти вещи, мы должны эти вещи понимать, братья Баракулуфику. Если ты не понимаешь, алим что-то говорит, халас, мискин, себя обвиняй, не алим обвиняй. Так или так? Братья здесь говорят, Рината заблудший. Дай бы иди, скажи, доведи до него довод. У меня знаний нет. Я и сам говорю, что у тебя знаний нет, а как же ты судишь, что он заблудший? Как судить то, что человек заблудший, если ты сам признаешь, что у тебя знаний нет? Получается, ты судишь человека, что у него знаний нет на основе невежества. То есть вот такие простые вещи, братья Баракулуфик, надо до них додумываться. А? Потому что все вы эти вещи, потому что все вы туля были, все вы истину будете говорить. И поэтому просто жалко, ребят, этих братьев, пусть Аллах на прямой путь поставит. Молодых ребят жалко, которые только приезжают и попадают в эти вещи. Два слова по-арабски связать не может, попадает в такфир, попадает в табди, это кафир, это фасик и так далее. А никогда от них не слышишь, чтобы хвали Аллаху, хвали Расуля. В прошлом году многие сейчас отходят, говорят, что они вот слушают шейх Валида, это шейх Пайза слушает, что они кибар уляма не слушают. Валлахи, братья, клянусь Аллахом, в прошлом году 17 дней шейх Усаймина слушали. Те братья, которые нас порицают, что мы не слушаем кибар уляма, валлахи, никто из них не был в прошлом году у шейха Усаймина. Никто из них не присутствовал у шейха Усаймина. Вот мы присутствовали в прошлом году у шейха Усаймина. Никто из вас не присутствовал. Из тех братьев, которые нас порицают. А в этом году это так. Вот точно как шейх Усаймин, как мунафик. Когда сахабы много принесли, ему штасада показухой занимается. Когда мало... Это говорит, кому это поможет? Просто не попадайте под эти вещи. И поэтому занимайтесь Кураном и Сунной, брать. Валлай, пока в Куран и Сунна, как вы видите, не зайдете, не будете многих вещей понимать. Куран и Сунна, любыми путями старайтесь побыстрее влазить. То есть, если старайтесь вот кассеты покупать, диски, у кого MP3-плеера есть, вот большие уляма, которые делают тебе, доносят до тебя Куран и Сунна пророка, саллаллаху алейхиссалям. Куран и Сунна пророка, саллаллаху алейхиссалям. А иначе многих вещей ты, может быть, так... Теоретически соглашаешься, но сердцем не поймешь, пока это не видишь из сунны пророка, как это было у сахабов, как это было у уляма, так или не так. А поэтому эти братцы, ты арбаин науи хотя бы прошел 40 хадисов пророка. Нет, скажешь, да, халас. А как же ты тогда судишь, что человек правильный или неправильный? А мы, альхамдулля, по милости Аллаха Субхану, то есть за сегодняшний день, видите, стараемся на все приводить далили из Курана и сунны, и слов ученых, так или не так. Про себя, от себя ничего не рассказывать, по милости Всевышнего Аллаха, Субхану Ва. То есть этим вещам надо внимание обращать, брать, баракулуфик. Потому что все мы попадем когда-то в эти вещи. И потом не расстраивайтесь, что такие вещи не расстраиваются, это порядки Аллаха на земле. То, что эти вещи, то есть мы не лучше, чем шейх Улислам Таймия, мы не лучше, чем имам Ахмад, так или не так. Они от кого страдали? И в тюрьму их сажали, и избивали, и поносили, и унижали. Мухаммад Абдул-Вахаб, рахматуллах алей. Кем его только не обвинили, так или не так? Кто его обвинили? Христиане, евреи? Свои же. Так или не так? Книги про него кто пишет? Кто сейчас больше всего старается про Мухаммад Абдул-Вахаба книги распространять? То, что он прелюбодей, то, что он английский шпион, то, что он такой-такой. Записки английского шпиона. Слыхали такая книга? А? Аузубилля. Распространяется. Кто же распространяет? Тот, кто говорит ля и ля гляла. Поэтому это неудивительные вещи, братья. Эти вещи неудивительные. Знаете, что сайбуль хадис Ахли Сунна Джама, Тайфа Тумансура всегда против него будут враги. Это пишагадати Расулля Ассалсам, что сказал, «Ля ядурруха ман халяфаха, валя ман хазаляха». То есть будет тот, кто мухаляфа против них будет, будет тот, кто хузлянами будет делать, оставлять их без помощи, вредить им и так далее. Поэтому не расстраивайтесь, пускай это вас не побуждает дела. Это джихад фисабилилля баракулуфикум. Один из видов джихада, это распространять истину среди мусульман, чтобы мы стали причиной для построения вот этого хиляфа для минхаджи нубуоти. Салаватуллахи, саляму алейкум. Ва минхуна, шейх дальше говорит, тамайяза ахли сунна валя асар бит тавсили сахих. Этим самым отличается ахли сунна правильным фундаментом, то, что они ставят правильный фундамент, правильную основу. Бихиляфи ахли бида валь каляму назр, в отличие от бидаатчиков, философов, и всяких идеологов, аллядина ассалю ассалю усулян тунакудаль хак, которые поставили основы противоречащей истины. Фатасилю он яталлям аль-муслим усуля дини хихабля фуруихи. То есть основа является, чтобы мусульманин изучал религию, основы религии до ее ветвей. Уан яталлям аль-кайда кабля миталь, чтобы он изучал правила до примера правила. Уан туассиля фиги маан аль-альфас аль-лати габат анзигника кабля талькиниги аль-харам валь-халяль. Человек должен сначала изучить смысл слов хадисов, перед тем, как выводить из этого хадиса, что это с хуком какой-то харам или халяль. Фаяталлям таухид кабля ахкамихи, чтобы он изучал таухид перед фикхом. Уайталлям уджуба литтиба ва маанаху кабля суннан валь уджбат, чтобы изучал ваджиб следования до того, как изучает сунны всякие. Ва хурмат валь хурмату либтида ва маанаху, изучать о том, что харамом является беда, и смысл, что такое беда, каблян юкаля хази беда, до того, как судите и говорит, что это беда, ван юада иля вигнихи, мааналь улюхия ва рубубия, и чтобы всегда у него в голове знал смысл, то есть учил, что такое улюхия, что такое рубубия, ва хамиету маарифти сифатилля и уасмани, важность изучения имен Аллаха и атрибуты. Сегодня только мы с братьем сели на таухиде, субханаллах, видели, до чего мы часто попадаем в ширк, так или так. Многие из присутствующих, почти что все, думаю, признают это, когда мы сегодня шейх рассказывал про некоторые виды ширка. Уамана лейбадати валь хакимия, значит, что такое бада, что такое хакимия, валь ухува ват таун, что такое братство и сотрудничество ради Аллаха. Уанна ма асабана ма касабат би ма касабат адина, и то, что нас постигло, то это по причине нас самих. Валь ля би ма фааляху гайруна, и не за того, что это сделал кто-то другой. Ля иля гайри залика мин аль-усуль, и также другие основы вальхавати правила аллати татфауху иля хатыр хазират лиман, иман, который вводит, как говорится, в круг веры, ва тугрису фи кальби хуббан лилля, и сеет его сердце любовь к Аллаху, ва хуббир расулихи саллаллаху алейхи, и любовь к посланнику саллаллаху алейхи. Фавайдут тавсиль ва тамарату, то есть после того, как мы сказали, что должен быть тавсиль, то есть должны ставить фундамент, и объяснили, что такое фундамент. Теперь, тайп, чтобы нас побудил, теперь надо что-то, чтобы нас побудило, то есть к этому. Человек, потому что когда знает про плоды и пользы этих вещей, его эта вещь побуждает, то есть делать этот тасыль. И шейх говорит, «Ваинда залика юзбигуль муслиму салихан». То есть когда человек будет на этих, строить себе эти основы, строить свою личность, во-первых, потом общество исламское, на этих основах он найдет себя праведным. Из амара билибадати, и да умира билибадати фааля, если им будет приказан поклонение, будет его делать, мингари тараддудин валямаляль, без, то есть не будет сомневаться и не будет уставать, вайзануги аль маасия валь мункарин тахаваззаджар, если им будет приказан запрещен какой-то грех, сразу же будет его оставлять, мингари асифин валядаджар, то есть не сомневаясь в этом, вахина изин юдрику аля уляуят, валя янтхаты биту фига, и будет понимать то, с чего надо начинать, и не будет у него в этом сомнения. Ваяй аль-мухимат, валяйят яталякка уфига, и будет знать, то есть самые важные вещи перед важными вещами. Ваюсбигу нафиан кальма, и будет полезным, как вода. Варасихан кальджибаль, твердым, как гора. Ля тузальзилюху ля асир, валя яхтарику ля ада. Не будет его трясти, как говорится, ураганы всякие, и не навредят ему враги. Ваясмуду фиважиль муаджихатиль джарифа. И что будет, то есть к нему... Вперед, чтобы перед ним не появился, он будет крепко стоять, вальмабади мунхарифа, или же всякие заблужденные принципы. Как это было у кого? У сахабов. Как это было? Баракаллаху фикум, у сахабов. Даже сегодня мы с братьями вот обсуждали, разбирали виды тахарата. Тоже за Бухари пример вам приведу. И что-то затронулся разговор, вот именно вот эти таасиль основы. Я братьям вот обратил внимание, братьев, то есть мы поняли со слов шейха, то, что вот мы разбирали виды тахарат, то есть как мыть лицо, допустим, как мыть бороду. То, что, допустим, многие из нас не знают, что сунна мыть лицо тремя путями. То есть лицо первое мыть, когда человек набирает воду в одну ладошку, переливает его так в две и моет лицо. Второй путь, когда он берет двумя руками. Третий, когда он вот так лицо вот так берет воду, брызгает на себя и наливает. И я братьям сказал, вот смотрите, мы слушаем это из хадисов и спокойно сидим и принимаем и записываем так или так. После чего? После того, как до этого прошло много-много уроков о том, что важно еще следование сунны. И то, что пророк перед всеми, перед любым имамом. И когда ты эту основу людям ставишь, и потом приносишь им хадисы, какие бы это хадисы ни были, люди спокойно относятся к этому, так или не так. То есть сегодня мы говорили вот про многие вещи, очень много вопросов, то есть в разделе тахарата сегодня разбирали. Спокойно, никто из братьев не встал, не начал спорить. Как только услышал, сказал пророк, халас, сидит и записывает.